у тебя еще есть подозреваемые. Я открыл вторую папку. Тут вообще мордоворот, морда уголовная, протокольная, про такие говорят, кирпича просит. Снимок будто у нас со стенда сняли, где клеили фотороботы преступников, находящихся в розыске. Это тот беглый зэк, которого все ищут. Вспомнил Устинов. Кайлэмен, точно он. А он тут каким боком замешан? Кобылкин кивнул. В розыске федеральном, но видели его здесь, как раз за день до того, как задушили медсестру. Две ходки у него, за износ и за тяжкие телесные, чуть не придушил шарфом сожительницу, за что и уехал в колонию. Он того, он присвистнул, поэтому не только на девок кидается. Маньяк потенциальный, такого мочкануть, как бешеного пса застрелить, только одолжение обществу сделаешь. И прослеживаются связи со всеми жертвами. Какие? Насторожился я. Федорова, подруга его тетки, проститутка, жила по соседству до переезда, рыжая та, училась в школе с братом этого типа, а батя его дружил с батей Зиновьева. Да уж, серьезно ты взялся? Я посмотрел на него. Вот только нас запутал своими сережками. Не было бы их, не отвлеклись бы мы на ложный след. Ты же на Кощеева сам вышел, парировал он. Вышел для проверки, чтобы самому убедиться, вот как с тобой, он или не он. А ты, не разобрался и подкинул. А в итоге могли вот этого пацана упечь, потому что он руки распускает, я показал на первый снимок. Подкинул бы ты ему цепочку, пришлось бы его нам колоть, пока настоящий маньяк где-то ходит. И вот как с тобой дальше теперь работать, веры тебе больше нет. А нам детей крестить не надо, пробурчал Кобылкин. Верить и не надо никому. А вот маньяка найти, первое дело. Надо бы его после этого отправить не в Питер, а в Ангарск, например. Пусть ищет маньяка там, подскажу намеками, кого искать. Лишь бы там ничего не подкидывал. А я открыл третью папку. Скажу сразу, что херней они страдают, частные детективы эти, следок отмахнулся. Проверил его сам, ничего не бьется, кроме медицины и беды с башкой, а они говорят, мол, поэтому он надписи исправлял, а убивает, потому что башню от синьки ему сносит. Хотя связи есть со всеми, но в его случае, непонятно, в чем связь самих жертв. Я открыл снимок, фото там не цветное, а черно-белое, и улыбающийся молодой человек в черном костюме на снимке был мне сильно знаком. Но вот кто это, пока непонятно. Хрена себе, удивился Василий Иванович, разглядывая портрет. Андрюха, смотри, такой молодой, а уже, ручка. Ручка, Якут посмотрел снимки. А во, я думал, Яха сразу старым алкашом родился, а он молодым был, и с прической нормальной. Это точно он, в молодости за ним, похоже, все девки бегали, стройный парень с модной на то время стрижкой. Это потом он отрастил неряшливые патлы и стал бухать как не в себя. Фотки черно-белые, и я сначала не мог понять, в чем подвох и что мне не нравится. На самом последнее фото он играл на музыкальном инструменте, но не на скрипке, как говорил Ваня, а на другом. Ручка держал в правой руке смычок, а левой придерживал здоровенную виолончель, стоящую на полу. Вот струну нашли бы, можно было тогда проверить, откуда, продолжал рассуждать Кобылкин, и тогда уже что-то подтянуть, а пока, надо бы нам, операм, обсудить все на троих, но пропиликавший пейджер меня отвлек. Паха, перезвони, вопрос срочный и очень важный. Витя Орлов, гласило сообщение, и дальше был номер городского телефона. Просто так он посреди ночи не отправил бы мне такое. Я полез за мобилой. Глава 12. Этим вечером, Верхнереченск, ресторан «Охотник», второй этаж, а угарный немец, заметил Серый, закуривая Беломорину. Пить только не умеет, а никто из них пить умеет, заявил Шава, протирая руки салфеткой. Вот как мы пьем, так никто из буржуев не могет. Ха, кто это, мы, ты вообще армянин, Шава, молчал бы, пить ты умеешь, ага, Артур засмеялся, и все его бугры следом захмыкали. А их гость, пожилой европеец-журналист, делающий репортаж о русской мафии в глубинке, тем временем уснул прямо за столом, положив голову на руки. Весь вечер он брал интервью у босса русской мафии, как ему назвался Артур, и языковый барьер им особо и не мешал, потому что они больше выпивали, чем говорили. Впрочем, пил, в основном, журналист, братва же кое-чего ждала и к выпивке прикладывалось мало. «Крокодилыч, в гостиницу его отправь», — распорядился Артур, просмеявшись. «И пусть пацаны утром на поезд его посадят, ему же в область пилить, а там и на самолет в родные края, и давайте уже к стреле готовиться. А где ты его откопал, Макс?» спросил Мирон, сидевший у окна со спортивной сумкой у ног. «Да он тут ходит по городу, фотки делает», — начал объяснять Крокодилыч, легко поднимая иностранца за плечи. «Недавно на гоп-стоп нарвался, дурында импортная, получил по башке, все ценное отжали, ясень пень. Но там мусора в кои-то веки засуетились, сразу нашли шмотки. А потом пацаны мои в гостинице увидали его, подошли, а Гарик по-английски шприхает. Вот и разговорили его, узнали, чё он тут трется, и ко мне, а я к Артуру подошел, мол, вот и пора выходить на международный уровень на, в рот компот, ну и припер его сюда, напоили. Тут не только репортаж, фильм про нас снимет, отвечаю, зря поили, что ли, все снова заржали, и Крокодилыч потащил гостя в машину, как манекен, а потом Артур посмотрел на часы, свел черные брови, и все вдруг стали серьезными. Братва зарушлала по карманам и курткам, полезла проверять пушки. Стрельбы, вроде как, не предвиделось, но в таких делах всякое случиться может. Артур достал глок и чуть оттянул затвор, проверив патрон в патроннике. Шава подправил под курткой мини-УЗИ, а Мирон демонстративно и с некоторой гордостью заряжал при всех новенький ЦЗ-75, вставляя по одному патрону в толстый магазин. Из сумки у его ног торчал приклад помпового ружья. А снаружи к ресторану уже подъезжали машины. Черный «Хаммер», побитый одноглазый BMW с выбитой правой фарой и неродной, как заплатка, задней дверью совершенно другого цвета, следом пара черных джипов и приземистая «Тойота». Люди, выходившие оттуда, недобро поглядывали на ресторан. Оружие они особо не скрывали, наоборот даже, подчеркивали его выпирающие из-под курток очертания, а некоторые и в руках держали длинноствол. В основном, ружья, но была еще пара АКМ, советский и румынский, с рукояткой впереди, на цевье. Лысый бык в дубленке с меховым воротником открыл заднюю дверь угловатого «Хаммера», и оттуда выбрался слепой. Медленной шаркающей походкой авторитет отправился в ресторан. На нем только пальто и легкий шарф, а мороз ударил сильный, но вор не показывал, что ему холодно, будто для кино позировал. Сопровождало его 5 шкафов телохранителей, каждый был выше слепого на голову и шире в плечах раза в 2, и еще пара урок помощников крутилась на подхвате, пальцы в синеве наколок, рот в неполнозубой ухмылке. «Понтов-то, ё-моё!» — цокнул Мирон, глядя в окно. «Чё, Артур, к чему готовиться будем? Ложим сразу али базарим?» «Не, этот шмалять не будет, кишка тонка у старого урки», — сказал Артур, и голос у него не дрогнул. «А то бы так на понтах не подвалил, киллеров бы заслал или саперов, но пальцы будет гнуть, как пить дать. Спорим, пацаны, он сейчас сядет и зыркать будет на нас, зенки свои таращить, типа, видом грозным понты гнать». «Почему?» — сипло спросил Серый. «Почему?» — передразнил Артур. «Псина он туберкулезная, дыхалки нет, а здоровье на зоне кончил. Вот и чтобы не сипеть, как больная спидозная проститутка, сначала дыхание захочет перевести, а то и сказать ничего не сможет, задохнется и кашлять будет, пока не захлебнется. Поэтому я сюда его и вызвал, пусть по лестнице сперва поднимется». Урка старый, слепой вошел в ресторан и, судя по звуку шагов, начал подниматься на второй этаж. Поднимался он медленно, а после этого молча сел за стол напротив, грозно сверля Артура взглядом. Бригадиры Зареченских хитро переглянулись. Вор недобро на них посмотрел и поморщился. «Ты мне что-то предъявить хочешь, пацанчик?» — наконец произнес слепой и смахнул пот с виска. Подъем и правда дался ему тяжело, но фразу он выдал ровно. «А ты чё, во мне пацанчика увидел?» Артур навис над столом. «Как набережную делили, так по имени-отчеству, а сейчас понты гнилые кидаешь. Какой я тебе пацанчик, Сереженька?» Слепой начал было что-то говорить, но дыхалки ему и правда не хватило, и вместо слов вырвался громкий хриплый кашель. «Ну и чё ты там приезжал? Мирить нас с кроссом собирался?» — продолжал наезжать Артур. «А меня потом, у меня же дома обложили, обстреляли, как это понимать, Сереженька? Ты же за базар отвечал». «Да, да ты каха-каха. В тот же вечер, когда я к тебе приехал, меня и стрелять начали прямо дома, при детях стволы еще, нихуя подзаборные, а настоящие армейские. Думаешь, я не в курсах, такие у кросса в нычках хранятся, и у тебя тоже имеется, и чё, гарантии мне давал, а в меня палить начали, и чё за гарантии у тебя, а? Как вопрос-то решать теперь будем?» «Да не кросс это, каха-каха», — слепой достал платок и кашлянул в него. «Предъява твоя, каха-каха, чё за бодягу разводишь?» Вор говорить умел хорошо и грамотно, выпутывался и не из таких ситуаций легко бы отбился на словах, но вот лестницу он не учел, и вести разговор ему все еще было тяжко. Вот Артур и накидывал дальше, отлично пользуясь моментом. «Да, ну а кто, если не Кросс?» — нависал Артур. «Ты-то, типа, не при делах, заодно вы все, или что там, Сафракаха, Сафронов, а ты думаешь, я не знаю, что это кодло вместе, одни планы строит?» Слепой кашлянул еще раз. По взгляду видно, думает, как выпутаться из неудачного положения, сохранив лицо, но и не начинать стычку со стрельбой. Людей он привез много, как и положено привозить на такие стрелки, но пальба никому и ничего не даст, кроме горы трупов с обеих сторон. Сафронов сам в блудняк полез, с ментами и чекистами спелся, падла, а потом обосрался, чмо позорное, прохрипел слепой, вытирая рот платком. Вот из-за мента и начал пальбу, а тебя хотел за компашку вальнуть, чтобы проблем на будущее избежать. Я Кроссу говорил, чтобы отправил его куда-нибудь, начисто вопрос закрыть. Он снова откашлялся, чтобы наглухо шваркнули. Желательно, в прорубь или к тебе куда-нибудь, на кладбище вторым номером к кому-нибудь в землицу подселить, чтобы им там, в могилке, скучно лежать не было, да не может Кросс сладить с ним, видать, не осилил он его. Ага, не осилил, недоверчиво протянул Артур. Власть Сафрон почуял, голос у слепого стал глухим, спокойным, но в нем звенела сталь, хотя и ржавая. Людей собирает, суетится, борзеет, сука. Не нужен ему уже никто в этом городе, ни авторитеты, ни общак, ни понятия. Он выпрямился, потянулся, как будто только что проснулся, и откинулся на спинку стула. Короче, вопрос закрывать надо, не тянуть, пока он не подсуетился. Сейчас сидит в зале у себя, на Карла Маркса. Шум не любит, но людей тянет, опытных к себе, пехотой обрастает. Слышал, про тебя говорит, что в этот раз решит, до конца, не промахнется. Он помолчал, глядя сквозь стол, как будто видел там что-то свое, а потом продолжил сквозь платок. Охраны у него ноль. Думает, что за ним никто не придет. Безнаказанность греет, сучий потрох. А это, Артурчик, ошибка в нашем деле. Сейчас там хоть всех гаси, никто и вякнуть не успеет. Такой шанс раз в жизни. Хаем, и ты хочешь, чтобы я его на глушняк урыл? Артур задумчиво сощурил глаза. А чё сам лапки сложил и сидишь тут, указания раздаешь, а мне это зачем? Вор уже выглядел увереннее, отдышался. Я с этим фраером без терок, мне он никто, чтобы его гасить. Решай сам, я за что купил, за то продал. Но тебя не будет, с ним я договорюсь без базара. С ним, или кто там после него будет, кто по-новому мыслит. А то вы тут все уже приросли, прикипели к своему нажитому, что ты, что Кросс. А придут молодые, наглые, типа Сафронова, как вы сами в свое время, и уже вас закопают. Сечешь, а потом они все одно к нам заявятся, будут долю в общак отстегивать, воровской закон уважать начнут, кланяться и мириться будут, чтобы мы их на зоне прикрыли. Потому что жизнь покажет, что вашему брату только две дороги в жизни есть, зона или могила. На том свете только Господь Бог решает, а вот зоны, наши. Вот так-то, Артур, решай сам, кто с нами останется. Гладко базаришь, но, знаешь, давай так вот, пусть кто-то из твоих с нами и едет. Артур наклонился вперед, чтобы под беспонту на подставу не нарваться, а то приедем, а там менты. Зуб даю, слепой поморщился и щелкнул пальцами. Там без косяков, все чисто. Ну так давай своего. Ладно, вор обернулся на одного из своих головорезов. Гиви, проскочи с ними. Стоящий за широкими спинами его охранников грузин с гуталиновой щеткой под носом кивнул и сделал шаг вперед. Мирон, Артур повернул голову к своему бригадиру и подмигнул ему с хитрым видом, будто отдал еще и скрытую команду. Возьми этого усатого, подкатите по адресу с ребятами, сделай по красоте, чтоб вопрос закрылся, наглухо. Кобылкин яро сопротивлялся, сопел, пыхтел, но мы были неумолимы и заставили его подбросить нас на своей машине до того места, о котором нам сказал по телефону Витя Орлов, мол, надо обсудить детали дела по дороге. Обсудить и правда было что. В нашем деле вдруг нарисовалось трое подозреваемых, которых накопал прокурорский следок, с них и надо начать, других под рукой пока все равно нет. Я сидел на переднем пассажирском, таращился на дорогу, вычерчиваемую желтизной тусклых фар, а злой конь вел машину, постоянно резко дергая руль и передачу. У него тачка и так не в особо хорошем состоянии, А с таким управлением вообще грозилось развалиться на очередном ухабе. Еще таксовать умудряется. Якут и Василий Иванович развалились позади, что-то обсуждая вполголоса. Я думал, говорят про работу, но, судя по перешептываниям, болтали о чем-то личном. «А ты че-то последние дни трезвый?» – шутил Якут. «Никак, гостей встречать собираешься?» «А, все равно она не придет», – Устинов грустно отмахнулся. «Я вот тогда, перед тем, как вы тогда с Пахой ко мне приходили, звонил ей, машину чуть подбросила на ямке, Кобылкин матюгнулся, а разговор позади затих. Тот пацан у нас в поле зрения не появлялся», – вслух начал рассуждать я. «Имею в виду, подозреваемый номер один в твоем списке. Выглядит он слишком прилично», — заметил Якут, глядя перед собой. «Память у него хорошая», — взглянул раз на фотку, «значит, запомнит, не тянет на хладнокровного маньяка, а самые опасные, так и выглядит», — возразил следок, со злостью переключая передачу. «Не читал про Теда Банди, в Америке их не жил, зверюга зверюгой, но девкам нравился, думали, красавчик, вот и знакомились на свою жопу. Ты-то всех изучил», — заметил Устинов с усмешкой, — «из-за бугорных. Работа такая», — пробурчал Кобылкин. «Так ручка-то при чем?» — спросил Василий Иванович. «Просто бухает мужик. Ну, характер у него и правда скверный. Чего спорить, прибил бы нахрен, но жалко. Ха. Но вот каких-то склонностей за ним не примечал. Да и с бабами он нормально живет. Вроде и страшный стал, как геморрой простуженный, а постоянно с кем-то из дам зависает, когда не квасит по-черному, и бабенки клюют ведь на паршивца, надо же, хотя не пьет-то он редко, да и сколько лет он в городе уже проживает, че именно сейчас-то поперло бы его на это мокрое дело, а, не, мужики, ручка, хоть и та еще с ручка, но не убивец, я думаю, хотя, может и башню сорвало, и опер снова задумался, а крышу-то ему не так давно рвать начало, Кобылкин все-таки притормозил перед очередной ямкой, и мы только клюнули носом. Говорил же Ванька, что у ручки белочка, мол, голоса запели в голове, а он даже пить не бросил. Хотя, по чесноку, мужики, я на него не особо думаю, но проверить все равно надо, для себя же. Не бзди, коллега, хмыкнул Устинов. Разберемся главное, что тебя крепить не пришлось. Привыкли к тебе, жалко было. Ну, и на том спасибо, сделанной радостью замотал головой следок и, вглядываясь вдаль, спросил: «Ну и чё там опять у вас стряслось? Высажу вас на точке, и спать, я завтра опять, бляхаться катуха, дежурный следователь по городу». «Да без проблем, брат», высаживая в люлю, произнес я. «Ну и ты это, извини, если что, проехали», пробурчал прокурорский. «Я бы на вашем месте сам себя подозревал и ловил, только я эту падлу все одно достану, горло перегрызу. Ну давай только без подстав и подкидывания улик», сказал я. «Мы тебе для чего в оперативное сопровождение приданы, Гена, давай уже дела вместе решать, по закону». «Лады, лады», нехотя, хмуро кивнул следок, а я призадумался. «Надо с кого-то начать отрабатывать причастность к серии. И ладно, подозреваемые, их список у нас теперь имеется, но зреет большой насущный вопрос. В чем, мать вашу, связь между всеми жертвами? По какому неведомому нам принципу убийца выбрал именно этих, так не похожих друг на друга людей? Случайность? Не верю. Только личное знакомство, обида, или все же есть какое-то сходство, что-то общее, что мы проморгали? В голове я все крутил, как они выглядят, чем занимались, где обнаружены трупы, но пока не допетрил. Хотя память у меня такая, своеобразная, с правдеформацией для дела полезная. Вижу не сами лица, а будто записи в протоколе осмотра трупа. Рост, цвет волос, цвет глаз, во что одеты. ХМ, надо фотки еще раз глянуть, освежить, так сказать. Но беда одна не ходит, как кто-то говорил совсем недавно. За короткий промежуток, что я здесь, на меня устроили целых два покушения, а организатор при этом жил себе спокойно в городе и в ус не дул. Думает, раз адвокаты хорошие и связи нужные, ничего мы ему не сделаем. Но сегодня я с ним поговорю лично, и ждать новой бригады мокрушников по свою душу не собираюсь. За поворотом мы увидели тот самый спортивный зал, который мы недавно обложили вместе с Собром. Сафронов собрался с остатком своей банды там и пытался набрать новых пехотинцев, пока большая часть старых еще сидит в СИЗО. И чем мне все это не нравилось, так тем, что будто эта бабочка негодует, раз ОПГ Орловские так и не появились, и пытается затащить участников этой банды в другую, не менее опасную. А уж там-то их и порешат, в этот раз, Точно, чтобы те, кто умер в первую мою жизнь, умерли и в этой. Надо проводить работу среди этих людей, но Орлов среди них больший авторитет, я-то там вообще сбоку припека. Да и Витя звал меня не для бесед со своими сослуживцами. Нет, для разговора-то меня позвать как раз полезно, говорить и убеждать я за две своих жизни научился, будь здоров, но здесь было что-то другое, более опасное и пока неведомое. Орлов курил у телефона автомата, рядом с ним, его парни, но не вся группа, а только несколько человек из его взвода. Вот Игорь, один из близнецов тети Маши, вот Антон, вечно приблатненный тип. Дальше стоял Егор, которого я тогда вытаскивал из обезьянника, и Андрей, серьезный парень со шрамом от осколка, пересекающим сразу обе губы. С ним был один новенький, а я его знаю, хотя впервые вижу его в компании Орлова. Это Всеволод Донцов, Сева, он тоже из участников Чеченской войны, но раньше держался от этой группы подальше. Сразу его вспомнил, как только увидел, у него взгляд очень тяжелый, глаза как бутылочные стеклышки, еще и выглядит неживыми, чуть ли не как у куклы. Хотя человек-то с принципами, помню, и свои его ценили. У Орловских, если бы ОПГ появилась вновь, он бы стал киллером и был бы им до появления в банде другого спеца, более отчаянного и безжалостного, Федюнина. Донцов, армейский снайпер, я тогда его допрашивал, в первой жизни, у себя в кабинете. Он прикончил на Кавказе больше двух десятков боевиков, а здесь, почти десяток братков, как говорил сам Донцов, перещелкал. Стрелял он из снайперской винтовки с оптикой, мог лежать в засаде дни напролет, ожидая цели, и бил без промаха. Говорил я с ним в 2003-м. Тогда он убил из СВД Валеру Стопудов, бывшего бугра из универмаговской братвы, пытающегося выбиться в депутаты. Пуля пробила тушу раскабаневшего бандита насквозь, отрикошетила от асфальта и задела прохожего, молодого парня. Тот тоже умер, уже в скорой по дороге в больницу. Донцов на следующий день сам пришел к нам с явкой с повинной, равнодушно сознался во всех своих убийствах, правда, никого из своих не сдал. Говорил, что хотел убивать только мразей, как было на войне, но здесь осечка случилась, и ему после вчерашнего стало невыносимо, вот и пришел сдаваться. Снайпер потом умер в СИЗО при загадочных обстоятельствах. Это явно кто-то из своих постарался, чтобы он молчал. Такое вполне мог приказать сам Орлов. К тому времени он уже стал матерым беспощадным главарем банды. Но легендарный пахан из 90-х, а Виктор Орлов ныне работает в милиции, опаснейший киллер Федюнин после моего вмешательства варит пельмени и кормит заодно и ментов, приносит людям радости, сам доволен жизнью, так что и этого сможем отучить от сомнительного ремесла. Да и та случайная жертва ныне жива и здорова. Сева, представил снайпера Витя. Столько раз нас там выручал, хороший пацан, с нами остался. А остальные, там, я кивнул на вход в зал. Да я бы сам с ними поговорил, Орлов посмотрел туда и показал через дорогу. Но тут другая тема, как бы под замес не попасть. Люди, прошедшие войну, смотрят вокруг иначе. Я знаю, что они еще долго, и после того, как приедут домой, остаются напряжены и отовсюду ожидают вспышку справа, опасность. Но вот сейчас эта чуйка Орлову как раз пригодилась. Машины, в основном, иномарки, стояли в разнобой, рядом с ними крутились люди. Время позднее, ночь, но все это, центр города, и здесь даже уличное освещение местами имелось. И пара кафешек с ночным клубом находились неподалеку, так что люди на этой улице крутятся в любое время суток. Но как мне показал Орлов, все эти мужики будто готовились к штурму здания. Пару человек узнал якут, это афганцы из бригады Мирона. А парни из команды Витьки определили, что те хотят атаковать. Им это понятно по взглядам, по положению тел, даже по тому, какие они заняли позиции. Они бы давно начали пальбу, но появление ментов, а нас всех они знали в лицо, их явно смутило. Не перли вперед, но пока не уезжали. Или ждали команды, или хотели выгадать время, понять, что происходит. Раз это бригада Мирона, то послал их сюда Артур. А Артур отправит сейчас свой самый боевой отряд на дело только с одной целью – дать ответку Сафронову за недавнее покушение. «Давай-ка наших звать», – предложил Устинов, кивнув на телефон автомат. «А то такое начнется, ядрен пистон». «Погоди, давай сам переговорю», – сказал я. «Все равно всех их знаю, найду общий язык. Главное, чтобы опять газетчики тебя не сфоткали», – Василий Иванович хмыкнул. «А то снова какую-нибудь хрень напечатают. Давай я с тобой». Орлов остановился рядом и поежился от холода. «А то ты все мои проблемы решаешь в последнее время. Я, твои, а ты, мои. Друзья еще для чего, по-твоему, нужны? Так, Паха, надо и самому чем-то заниматься, а не ждать, что кто-то за тебя решит. Да и прикрою, если что». Ну вот так-то все поворачивается. Бабочка сопротивляется, хочет все повторить, но люди, оказавшись в другом положении, тоже не сидят на месте, меняют все вокруг себя, а следом меняются и причины, и следствия, и связи между всем этим. Помню, как якут тогда подбил бандита, чтобы в меня не пальнул, да и мужик-сердечник, которому я вызвал скорую, тоже как-то помог. И Орлов подстрелил одного киллера. Глядишь, и сломаем мы все вместе крылья этой летающей гадине. Мирон, высокий белобрысый мужик, стоял в стороне, засунув большие пальцы в карманы джинс. По-любому у него и у его бойцов при себе гора оружия. Но обыскивать себя они не дадут. Если не стреляют в ментов, то это не значит, что дадут себя задержать темной ночью, когда и свидетелей толком вокруг нет. «Слава же ты?» – спросил я. «А то все по кликухе зовут, Мирон, а имя никто не говорит. А я уж привык», – он усмехнулся и сплюнул в сторону. «Это самый известный бригадир Зареченских, бывший афганец. И сам он нрава крутого, и люди вокруг него тоже повоевали. И в первой моей жизни на этот момент человек уже был мертв, как и вся остальная верхушка ОПГ. И он здесь. Решили начать стрельбу, но увидели ментов. Но что, зачем, почему, и кто их сюда отправил? Спрошу-ка я напрямую, он ведь военный, тоже может сказать прямо. К Сафронову приехали, а ты, никак, с ним?» Мирон усмехнулся. «Я, со своими и самим собой», произнес я. «К Сафронову у меня тоже вопросы имеются, а вот вы, не вовремя приехали. Лучше отсюда уехать. А ты, никак, начальник, командовать мной решил?» Он полез в карман и вытащил пистолет. Орлов чуть было не сунулся за своим ПМ, но я сразу увидел, что это китайская пластиковая зажигалка, просто блестящая. Провоцирует, гад, или просто проверяет, Мирон-то тоже себе на уме. «Знаешь, я наклонился к нему, вы хоть все друг друга замочите, нам же жить легче будет, да и воздух чище станет. Ну, тебя и твоих не имею в виду, потому что тебе в свое время не подсказали, что и как сделать, вот ты в бандиты пошел, а вот более младшим повезло, избежали такой судьбы». Я кивнул на Орлова. Мирон уставился на меня уже без усмешки, более внимательно и серьезно. «Но сейчас, если что-то будет, мы все равно остановим», — продолжал я. «Потому что там, в зале, сейчас находятся посторонние люди. И не просто посторонние, а те, кто вам потом ответит. Хоть кто-то выживет да ответит, и не через суды и адвокатов, а серьезно, как умеют. Сам понимаешь, кто, или...» Я все это время смотрел ему в глаза, и теперь заметил, как он дернулся. «Или вас так сюда и направили, чтобы натравить», догадался я, «а потом, чтобы огребли в ответ, и не в первый раз, кстати. Стареешь, значит, Слава, раз клюнул. Да это мы и сами выясним, что к чему и что и как», сказал Мирон с ухмылкой и отбросил сигаретку. «Ладно, Васильев, да, устрой мне встречу с Артуром», я произнес это не думая. «Днем, я и действительно об этом не думал, само вырвалось, но пригодится знать, что предпримет крупный бандит. И более того, Артур ведь мой должник, о чем говорил сам. И пусть бандитам я не верил, но использовать это можно. На кладбище тогда, завтра», через несколько секунд ответил Мирон. «К обеду подтягивайся». «Куда именно? К чьей могиле?» «Ну, где похороны, туда иди». Он пожал плечами и развернулся к своей машине. «Каждый день кто-то помирает, вот и хороним». Через минуту все машины поблизости, даже те, о которых я и не думал, что это бандитские, разъехались. Орлов провожал их внимательным взглядом. «И что на этой встрече с Артуром будет?» – спросил он у меня. «А черт его знает, посмотрим». Я убрал руки в карманы, а то перчатки не взял, холодно. «Пошли, Витек, да я сам уже дальше со своими поговорю». Орлов собрался было идти к залу. «Раз уж здесь, погнали вместе», я кивнул на вход. «Заодно посмотрю этому гаду в глаза, пойму, что он задумал. Надо бы это знать, а то в городе стало совсем неспокойно и без всяких маньяков. Бандиты хотят избавиться от опасного врага, но так, чтобы огребал за это другой конкурент. Вот как сейчас, то ли кроссетер задорил Артура, то ли слепой, то ли кто-то из своих. Надо бы это все узнать». Мы вошли в зал, где в это время шло собрание. Сафронов, как заправский лидер секты, вербовал себе людей. Глава 13. Помню случай из той своей жизни. Это было в 10-е. Я тогда служил в управлении уголовного розыска в должности замначальника. Работали мы как-то по одной секте, тихая такая, без плакатов и митингов, но с душком. Возникла она еще в конце лихих 90-х, в одном поселке в нашем районе. С виду, православная община, молится, постятся, свечки ставит. Только вот канон у них был свой, не церковный, не священный, самодельный. Так сказать, православие в авторской редакции. По факту же верили они не в Бога, а в выдумки своего отца, главаря, потлатого мужчину с бородкой и глазами, в которых светилась не вера, а жадность и азарт шулера. Он придумывал правила на ходу, ловко мешая язычество с христианством, приправляя все это своей больной фантазией и вырезками из забытых книжонок. Жили они в лесу, общиной, как в древние времена. Имена себе брали замысловатые, Велимиры, Святозары, Ерелины какие-то. От паспортов отказывались, ели корешки, грибы, спали в шалашах, постились неделями. А пока они истово очищались от мирской скверны, их квартиры, машины, счета иное имущество, по тем самым паспортам, от которых они якобы отказались, аккуратно переписывались на имя их отца. Он звался Олегом, просто отец Олег, мол, не старец, а почти бессмертный провидец. Говорил, что так долго живет, что лично советовал в делах государственных царю Александру и не третьему, а первому. Фантазии у него хватало. В лесу этом, между прочим, он почти не бывал, комары, знаете ли, да и матрас сырой. Жил он в центре города, в шикарной квартире с лепниной и итальянской мебелью. На собрания ездил редко, только если обряд какой, или очередную избранную взять под крыло, вроде как, по особо торжественным случаям. Последователям же рассказывал, что уединяется в Дубраве и там медитирует, а беспокоить его в эти дни – грех великий. Женщин он любил, особенно молодых, совсем молодых, с двумя такими и попался, мы его и взяли. В момент просветления, так сказать, заявление на него написал бывший участник секты, который едва сумел отбиться от недавних сотоварищей богомольцев. После ареста выяснилось, что отец Олег – никакой не древний старец, а хитроумный армейский прапорщик в прошлом, который еще в 91-м году знатно проворовался и сменил род деятельности, думая, что его никто не узнает и не найдет. Подвязался, так сказать, на Неве Божьей. И мы все понять не могли, как люди верили этому толстому бородатому мужику, который двух слов без мата и 100 грамм связать не мог, а даром красноречия мог потягаться разве что с нашим водителем дядей Гришей. Но почему-то последователи ему слепо верили. Что-то было в его взгляде такое, что не работало на нас, а вот остальные на это клевали. Да и психологом он все-таки был грамотным, вернее, понимал некоторые вещи на интуиции, и даже несмотря на свое косноязычие, он мог сказать то, что человек хотел услышать. Как там психологи говорят, на триггерные точки давил. А еще прапорщик постоянно назначал кого-то в секте врагом, и все сообща принимались этого человека травить, отвлекаясь от других проблем. Общий враг объединял, сплачивал. Правда, в качестве побочного эффекта было два случая доведения до самоубийства и заявления того самого сбежавшего от них человека, которого вообще угрожали убить. Поэтому дело и возбудили, а мы стали копать. Сафронов на первый взгляд, человек другого толка, хотя тоже специфичной внешности, а вот речь поставлена, и сам он умный и хитрый. Но было у них что-то общее во взгляде, поэтому мне сразу отец Олег и вспомнился. Тоже любит роскошную жизнь, но платить за нее должны, естественно, другие. Охраны у Сафронова нет, почти все его старые сторонники в СИЗО чалятся, но людей сегодня в зале все равно много. Освободившееся пространство в центре заставлено скамейками, где и сидело три десятка парней, в основном, за 20, но были и малолетки. Сам Сафронов стоял на ринге, оперевшись на канаты, и смотрел на своих зрителей, словно питонка гипнотизировал бандерлогов. Говорил вкратчиво, доверительным тоном, а голос эхом отражался от стен. «Вот так это все и работает», — обращался он к собравшимся, поглядывая на нас, как я и говорил. «У них много инструментов, как избавиться от неугодного. Кого-то арестовывают их цепные псы, кого-то прессуют и избивают, а когда неугодных становится слишком много, и всех запугать не выходит, отправляют на войну, на убой, вот как вас. Все для того, чтобы ослабить нашу кровь и нашу нацию, чтобы молодежь полегла, и так они делают каждые лет 25, циклично, как жатву». В Хасавюрте уже был спектакль, Повоевали, угробили, замирились. А теперь те, против кого вы там воевали, сидят в кабинетах, жмут руки телевизионщикам и отправляют к вам своих шестерок, чтобы закончить начатое, и веселятся. Вот, как его отправили. Сафронов показал рукой на Витьку. Именно на него, не на меня, не на нас, а конкретно на Орлова. Ага, вот чего хочет хитрый Сафронов. Сначала настроить всех против старого лидера. Хорошо, что я попросил Якута и Василия Ивановича подождать в сторонке. А то спровоцируют парней своим появлением. Меня-то здешние все равно знают, а их, не очень. Подождут старые оперы на подхвате, на случай, если все станет совсем худо. «Че ты несешь?» – спросил Орлов, меняясь в лице. «Я тут с пацанами пришел перетереть, побазарить. Дело недоброе творится. Вас сюда не приглашали», – громко заявил Сафронов. «Это частная закрытая территория. Но раз уж пришли, послушайте, может, сделайте правильные выводы. Продолжаем», – проговорил он в зал. «А еще они заманивают к себе тех, кто будет на них горбатиться и присмыкаться. Чтобы русский наш народ сам друг с другом разбирался, сам себе волк и палач, а все наши враги, кто наверх забрался, смеяться будут, глядя на все это. Ты на кого намекаешь?» Орлов аж остановился на месте как вкопанный, словно хотел кинуться на него и держался из последних сил. «Ни на кого. Но если кто-то себя узнал в этих словах», — Сафронов оголил зубы в неприятной улыбке, — «то что я могу поделать? Совесть штука такая». В зале раздались смешки. Впрочем, не от всех. Я оглядел собравшихся. Не все здесь ветераны Чечни, но большинство – парни крепкие, поэтому Сафронов собирал не только ветеранов, он еще искал тех, кто подходил по возрасту и спортивной подготовке. Расширяет свою аудиторию, так сказать, ну а некоторых берет на вырост. Серьезные планы, значит. Так, думать надо быстро, мне не понравились те смешки. Орлов для своих был авторитетом, но этот авторитет он, выходит, быстро теряет, раз над ним смеются. Это плохо и для него, и для остальных. Надо идти на выручку, причем так, чтобы и Орлова не перестали уважать, и он сам не клюнул на провокацию. К этому же ведет хитрый жук на ринге. Спровоцировать хочет, мол, смотрите, что менты творят. Если вопрос не решить, люди могут пойти за Сафроновым, а Артур-то, не святоша, он пальбу рано или поздно начнет, не сегодня, так завтра, и тоже потом сгинет. Он же не в курсе, что на этом свете живет уже дольше, чем ему отмерено судьбой, как и некоторые из тех, кто сидит теперь в этом зале. Надо бы напирать на прошлое Сафронова, но мне не хватало сведений, а выдергивать посреди ночи турка для консультации уже нет времени. Он-то особо не распространялся о том, что смежники на него накопали, говорил только в общих чертах. Значит, будем импровизировать. А где твои люди, те, кто был с тобой раньше? Спросил я. Ты уже рассказал про тех, кого повязали здесь на днях. Их бросил, а теперь вот новых набираешь. Они мне верили, вот и сидят, ждут, когда их освободят. Старший лейтенант Васильев, парировал Сафронов, все так же расслабленно стоя у канатов. И освободят, срок ареста подходит к концу, а обвинения им предъявить невозможно большинству из них, поправился он. Адвокаты их вытащат, так что бить врага его же оружием, всеми этими продажными юристами, способ эффективный, ничего ты против него не сделаешь. Че вы вообще приперлись? Сидящий на ближайшей к рингу скамейке человек поднялся и повернулся к нам. А вот это не пацан, усатому мужику было под 40. Под адидасовской курткой, тельняшка, должно быть, это десантник. Лицо знакомое, в первой жизни я его встречал, но он точно не проходил по какому-то делу, как подозреваемый. «Звали вас?» — грубо спросил мужик и сразу же ответил. «Нет». «Нужны вы здесь?» «Нет». «Ну, пацаны-то могут остаться, а ты, Витек, уж прости, но иди-ка нахрен отсюда. С ментами нам не по пути». «Ты чё, Б, Сига?» — возмутился сопровождающий нас Антон из группы Орлова. «Попутал чё-то? Ты чё на Витька бочку катишь? А ты мне свои словечки блатные брось». Нахватался, усатый недовольно зыркнул на него. «Вы с кем вообще связались?» — спросил Антон, глядя по сторонам. «Вы, пацаны, совсем обурили. Он-то за нас, а вы за кого?» Усатый аж захрипел. «За пацанов или за мусоров?» В зале тут же раздался шум, парни начали перекрикивать друг друга. Сквозь крики можно разобрать общий посыл, мол, нахрен пришли, только мешаете всем. Хотите остаться — сидите молча, а ментам здесь не рады. И имели в виду не меня, а Витьку. Даже приблотненный Антон прифигел от такого расклада. «Ага, все, значит, сложнее. Сафронов пришел не брать их нахрапом, а все спланировал. Сначала он убедил вот этого усача, сделал его своим адептом, а только потом пошел на личную встречу с остальными. А этот усатый мужик постарше будет, он старый опытный вояка, кажется, майор, побывал и в Афгане, и в Чечне, и, может быть, еще в каких-то горячих точках. Не помню его фамилию, знаком-то с ним был Шапочно, в первую жизнь мы почти не пересекались и при встрече не здоровались. Ну, план понятен, Сафронов сам по себе для всех здесь собравшихся, хрен с горы, какие бы сладкие речи он ни вел, ему не поверит. Зато когда за него вписывается этот Сига, такой же участник боевых действий, как и остальные, сманить на его сторону еще народ будет намного проще. Ну а остальные со временем подтянутся, но сманить ему ребят мало, хочет еще и унизить прежнего лидера, чтобы на его сторону никто не вернулся. Во многом то, что Орлов стал опером, работу это нам усложняет. Не потому даже, что ментов не любит, а потому что он стал меньше времени проводить с остальными. И если для своего взвода и близких друзей он останется уважаемым в любом случае, то другие, кажется, уже выбрали себе нового лидера. Короче, вот и конфликт интересов. Всех сегодня переманить назад не выйдет, кто-то чужаку уже доверяет больше, слишком уж хорошо тот разговаривает, убеждает, и верит ему пацаны, пережившие мясорубку, не зря он давит на больное, вон, даже Хасавюрт припомнил, мирное соглашение с боевиками, против которых воевали. Военные очень не любят про это говорить, значит, бой будет сложнее. Сафронов же смотрел с интересом, как его сторонники сами за него встревают. Орлов тоже что-то говорил, но рев со всех сторон его заглушал. Но многие все же молчали, и кому-то даже было стыдно посмотреть на своих друзей, отворачивались. Хорошо, что мы среагировали так рано, еще бы неделя-две, вообще не достучались бы до большинства. Ладно, капитуляцию объявлять рано, еще подеремся. Сафронова мы прижмем, а с Артуром я поговорю, чтобы не лез с оружием наголо раньше времени, а хоть пару дней постоял в сторонке. И тогда останется этот Аркаша Сафронов в одиночестве, вот его и додавит, возможно, даже свои. Но мало прижать его, надо бандюгана серьезно так скомпрометировать, тогда и людей вокруг него не останется. Только поосторожнее, сначала подберем против него тактику, раз уж по закону прижать не выходит, а потом будем давить. План нужен и серьезный. Ну-ка тихо, рявкнул Орлов командирским голосом, злясь, что его не слушают. Че вы, как бабки на базаре? По существу кто-то может мне что-то сказать? Замолчали, но ненадолго. А ты забыл, че там было? Спросил Сига, вставая прямо напротив Витьки. Че в Грозном творилось? По итогу мы-то в говне, а все эти чехи сидят, пальцы гнут, на рынке торгуют, и по ящику их показывают, бородатых, дурью промышляют, а ты перед ними присмыкаешься, как, бац. Орлов ударил его по лицу, отчетливый шлепок эхом отразился от стен, так вдруг стало тихо. Сига пошатнулся, но в ответ бить не стал, только хмыкнул. Витя поморщился, бить-то он явно не хотел и теперь пожалел, потому продолжать не стал. А потому что ты, Витька, сыкла, произнес Сига и вытер кровь. Подстилка ты. А Сафронов смотрел и радовался, хотя внешне его бандитская физия будто и не поменялась. Так, ну до общей драки доводить не стоит, ничем хорошим она не закончится, учитывая, что их больше. А что это все вдруг забыли кое о чем, громко произнес я. Витька Орлов за вас всех встревал и перед бандитами не гнулся, никого не бросал. Чего у вас память-то такая короткая, обвиняете уже, все забыли. А ты еще кто? Сига уставился на меня. Тебя тут быть, а может, тебя тут быть не должно? Очень громко спросил Егор и поморщился. Витя говорил, что у него контузия, голова из-за этого сильно болела, но речь твердая. Вот этот тогда и меня помог вытащить, и перед Артуром за нас вписался, разрулил, а то уже к стрельбе дело шло. Забыли, пацаны, чё ты всех гонишь-то? Ты сам-то кто такой? Откуда нарисовался такой грамотный? Артур, армянин, подал голос Сафронов, очень громко. И менты под его дудку армянскую пляшут, а еще и из братвы. А братва, а ты чего тогда сам с братвой-то связался? Перебил его я. С волками жить, начал было он, недовольно глядя на меня, но я не дал ему закончить. То с кроссом в баньке паришься, то своих подставляешь, на себя вину брать заставляешь. Ты же самый обычный бандит, как и другие, и во власть выбиваешься, кто ниже, подставляешь, а перед более крутыми присмыкаешься. Гопник ты обычный, По тебе и видно, трусливый, но наглый. Кто-то из компании Орлова заржал, а я, не давал вставить Сафронову ни слова, старался вывести его из себя, не сбить меня, старого прожженного мента, грозными взглядами и гневными рожами, и не такое видел. Люди твои потом в тюрягу идут, продолжал я, и тебя покрывают, а ты тем временем в саунах с проститутками сидишь и в казино пальцы гнешь, деньги проигрываешь. Чьи они, интересно, говоришь красиво, да только толку-то, пехота тебе нужна, кто стрелять умеет, с боевым опытом, и бойцы для разборок, и желательно такие, чтобы платить им не надо было, то есть идейные, убьют или посадят, не беда, новых наберешь, в другом городе, сам всех идеями громкими сманиваешь, а отдуваться будут другие, вот такой ты и есть, мы это все просекли, и до остальных, доведем. Короче, если есть что, начал было он, скрипя зубами. Да вот ошибся ты, Аркаша, я хитро посмотрел на него. Не все у тебя в команде с отбитыми мозгами. Люди выводы сделали, как ты сначала одного приказал повесить, а потом второго, чтобы помалкивал об этом, придушить. Вот и не хотят они больше с тобой водиться, все про тебя сольют. Нахрен ты им такой сдался? Я напомнил про повешенного сотрудника РУАП и про Мишу Зиновьева, убитого маньяком. Ведь нигде не объявлялось, что это жертва душителя. Что на самом деле случилось с ним, в городе не знали, думали, очередные разборки. И все здесь сидящие наверняка слышали, что кого-то придушили удавкой. Все-таки не каждый день такое происходит. Тут-то Сафронов потерял самообладание и психанул. Уже не тот мудрый тип, вещавший о наболевшем. Нет, теперь он просто заорал как придурок, рассудив, что кто громче в общей сваре, тот и прав. Хотя и не всех моя речь проняла, но кто-то засомневался. Не зря я выступил. Есть вопросы, повесткой, с адвокатом приду. Рявкнул Сафронов под конец. А нет ордера, вам тут делать нечего. Или мне вопросы твоему начальству задать, я это могу. А мы закончили, сказал я, чтобы дать всем время переварить услышанное. Витек, собирай своих, пошли. Там кафешка есть круглосуточная, по пиву можно, угощу. Погнали. Пацаны, Орлов выпрямился. С этим здесь ловить нечего, это бандит. И он вас туда загонит, где будет такая же жопа, как в Грозном. Отвечаю. Те, кто и так был с нами, потянулись к выходу, остальные же начали переглядываться. Я даже думал, не сработает, но один из тех, кто молчал все это время, сидя на скамейке, теперь поднялся и, не оборачиваясь к рингу, пошел к выходу. Затем еще несколько человек, и еще, сделали ребята правильный выбор. В итоге ушла почти половина, но некоторые остались. Этот Сига, что-то злобно бурчавший вслед каждому, и еще несколько человек из старой группы Орлова. Некоторые даже были рядом во время стрелки с Артуром. А также остались все те парни, кто вообще не имел отношения к Чечне, их Сафронов выловил для сегодняшней встречи где-то еще. Ну, первая победа есть. Кого-то вернули, но над остальными надо работать, и побыстрее, потому что Сафронов здорово обозлился и наверняка захочет решить вопрос со мной раз и навсегда. Уже накопилось у него претензий ко мне, а не решает, потому что знает, что он под плотным колпаком, и любой прокол, даже намек, сразу навредит ему самому. Зато попробует кого-то уболтать, настроить, мол, все беды от меня, чтобы закрыли вопрос, как ему надо. Опасен я для него, он это понимает, но не поймет никак, что именно мне надо. Он же людей по себе судит, думает, у меня какой-то свой хитрый план, как бы обогатиться. Сева, позвал Витька оставшегося в зале снайпера. Ты чё, хочу послушать, что здесь говорят, чё-то прикольное было. Донцов хмыкнул, посмотрел на нас своими неживыми глазами цвета бутылочного стекла и подмигнул. Мол, задумал чё-то. Погнали, я потянул Орлова на выход, завтра с ним поговорим. Ночью в городе ничего не стряслось, но поспать все равно удалось совсем немного. Пока купил всем пиво, пока обсудили в узком кругу случившееся, пока все обдумали ни к чему, в общем-то, и не пришли. Разве что Устинов не остался на пиво, хотя я хотел услышать его мнение. Но он куда-то торопился, только сказал, что если приключится что-то срочное, чтобы мы ему позвонили, и он сразу прибежит. Туркин или спал, или куда-то уехал со своей группой. Я до него не дозвонился. Ну, будем справляться без него, благо, что тех, кто не любит Сафронова, в городе достаточно. Ну, раз пока не выходит дождаться помощи от смежников, загляну к бандитам. А следующее утро прошло в рабочей рутине. Рев Шухова, Пегасов, докопавшийся по поводу подписи в листе ознакомления с новыми приказами. Потом пришлось съездить на труп, но там оказалось, что нет криминала, просто молодой участковый растерялся, одежурил, как на беду, Сурков, который опять начал бить во все колокола и поднимать панику. Еще и Кобылкин занят, освободиться не скоро, даже некогда было обсудить его подозреваемых и составить план действий, с кого начать. Но кое-что в этой рутине было интересное. Тебя, Паха Орлов, только что снявший трубку, показал мне на телефон. Я сел за стол Устинова, его самого где-то с утра не было, но никто из руководства его не искал и не спрашивал, и поднял трубку. Витя положил свою и продолжил писать. «Слушаю, Васильев», — проговорил я привычно. «Здравствуйте», — прощебетал девичий голосок. Связь была с помехами, но голос я слышал хорошо. «Это Юля, узнали?» «Юля, напомните, кто вы?» Я придвинул к себе листок бумаги, на которой Устинов вчера рисовал кружочки и косички, и взял ручку. «Юля, это, вы мне говорили уехать. Нападение, помните? Цепочку потеряла еще после этого. Вспомнил. Устроились?» Я переложил трубку в другую руку. «Цепочку ей потом вернем, когда девушка приедет в город, она пока что лежит у меня. Правда, сначала надо найти маньяка». «Да, вот, хотела сказать. Вспомнила приметы, как вы говорите. Когда убегала, споткнулась и обернулась. Маска вязаная, как у бандитов, но не всматривалась, а то он за мной как побежит, ну, и все. Сегодня снилось даже», — расстроенно произнесла она. «Рост, цвет глаз, что-нибудь помнишь?» «Нет, он в очках был». «В маске или очках?» — спросил я, подавляя раздражение. Я уже было ждал от ее звонка чего-то, а она только про маску сказала, да еще с очками путается. «Да», — радостно вскричала она, — «вернее, очки такие, как у лыжников, на ремешке, широкие, поверх маски, и куртка черная, и джинсы». «Понятно, я записал на всякий случай. Хромал или нет, рост высокий или обычный, не помню. И он бежит, а потом так споткнулся на чем-то, упал и так заматерился громко. Так голос молодой или старый, не помню, но матерился громко. Порезался, наверное, там же стекло было, он на него упал, и очки слетели». Юля произнесла это так, будто только что вспомнила. «Но я не смотрела дальше», — добавила она расстроенно. «Страшно было, я побежала, и правильно сделала. Ладно, это очень нам поможет, благодарю». Стекла битого на том пустыре действительно было навалом, и времени прошло не так много, порез на руке и теле будет хорошо видно. Это, опять-таки, косвенное, мало ли кто где порезался, но зато хоть какая-то зацепка. После обеда пельменная Федюнина сегодня работала, и там даже подавали новое блюдо — китайские жареные пельмени с мясом и капустой. Я уговорил дядю Гришу подбросить меня до кладбища, задобрив его этими самыми пельменями, а то он мелочь считал и ругался матом, что дорого все. В ответ он пробурчал что-то совсем неразборчивое, но показал рукой в окно, мол, перекусим, и погнали. Кладбище-то у нас, как ни странно, самое что ни на есть парадная часть города. Здесь и чисто, и даже основные дорожки от снега убирали. И бомжей, кто собирает оставленные у могилок стопки с водкой и съестное, здесь не очень много. Деньги крутятся большие, зарабатывают на всем, даже бомжи приплачивают за право здесь обитать. Я прошел через ворота. На старой части, открытой с еще дореволюционных времен, мне делать было нечего, да и там уже никого и никогда не хоронили, так что я отправился на новую. Вот там-то было роскошно. Особенно выделялся памятник убитому в начале 90-х акаратисту, предыдущему пахану универмага, в полный рост. Памятник уродливый, загаженный птицами, и изображен на нем здоровенный амбал в пиджаке. Каратист теперь вечно говорил по телефону размером с кирпич, а прямо сейчас на нем сидела ворона. Говорят, Кросс даже хотел пригнать на кладбище машину и поставить рядом с памятником, но трезво рассудил, что настоящая машина проржавеет и из нее вытащит все ценное, а делать мраморную слишком дорого даже для братвы. Так что вместо машины во вторую руку памятника вставили брелок с эмблемой Мерседеса, хотя сам каратист ездил на Тойоте. Не такой это был влиятельный авторитет, чтобы гонять намерения. Могил много, от скромных с ржавеющими оградками до бандитских, заваленных цветами и венками. Братва не скупилась на мрамор и дорогие материалы на надгробие, но все равно на пластиковых цветочках прожигали дырочку, чтобы никто потом не упер это на рынок и не продал по новой. Похоронная музыка гудела где-то впереди, там же стояла толпа, к Кто-то рыдал и причитал. Я обошел это место полукругом, оглядывая лица, пока не наткнулся на самого Артура. Тот в черной куртке и шапке стоял в сторонке, держа в руке два красных цветка, будто к кому-то пришел помянуть. «Ты что, каждые похороны посещаешь?» – спросил я. Когда как, он отмахнулся и бросил цветки на чью-то могилу, затем присмотрелся к надписи. «Смотри, сколько бабка лет прожила. С 1897 го по 1996 и краткое. Всего года до сотки не хватило. А вообще, Васильев, бизнес это такой, только отвернешься». Артур выпрямился и похрустел шеей, как на этом кто-то другой заработает. «Тут окочуриться не успеешь, а твоим родичам уже звонить начинают, услуги предоставлять, как побыстрее и получше в землю зарыть. Куда жизнь катится?» Я хмыкнул. «Угу», он недоверчиво посмотрел на меня. «Ну и чё ты меня искал? В качалку вчера хотел сходить». Я осторожно оперся на оградку, но она пошатнулась, и я отошел. «Смотрю, а там парни твои, Мирон со своей компанией. Мужики-то серьезные, такие качаться пойдут, всех вынесут». А Мирон тоже вчера балакал, мол, менты спортом решили заняться, весь зал заняли, прогнали и не пустили. «А у нас, Васильев, свои там заморочки были». Я двинулся вокруг могилы и пошел в сторону, подальше от ревущего похоронного надрыва духовых инструментов. Артур двигался рядом. «Скажу четко», — тихо произнес я. «Сафронов много мутит, но недолго ему осталось, скоро закроем. Но он привлекает к себе всех, кого можно. И вот парней этих, кого он набрал, не трогай, они под моим присмотром. С пути сбились немного, лапши он им навешал, но мы собираемся образумить, назад забрать. Тем более, стреляли по нам тогда не они, сам понимаешь». «Пока не они», — заметил Артур. «Сафронов этот, хитрожопый, он к каждому подход находит. И вам, ментам и чекистам, официально с ним не справиться, а неофициально вы не сможете. Я в эти ваши байки про белую стрелу не верю, или меня самого вы бы давно уже прикопали». Но он остановился. «Пока не лезу, жду, еще есть, кому вопросы задать. Правда, долго в стороне стоять не смогу, братва вопросы начнет задавать. А кто тебя туда направил?» — спросил я. «Васильев, ты слишком пользуешься моим расположением», — он засмеялся. «Ладно бы ты шашлычка захотел или коньячку, так приходи, нальем на любой точке и денежку не возьмем. А вот вопросы наши оставь нам». Но явно, что послали не просто так. «Повелся ты снова на чужую провокацию». Он развел руками и медленно побрел вдоль рядов могилок. Попытки разобраться с недругом он не оставит, поэтому закрыть Сафронова надо побыстрее, во избежание лишней крови. Если бы не этот маньяк еще, и другие вопросы, которые никуда не уходили. Я завернул за очередной памятник и наткнулся на Устинова. Василий Иванович с удивлением уставился на меня. «О, Пашка, а я тут ходил на могилку к своему», — торопливо сказал он, показывая рукой куда-то в сторону. «Да ехать уже пора. Ты же говорил, не ходишь на нее, а к памятнику ездишь», — вспомнил я. «Ну, убраться-то иногда надо». «Ладно, погнал я. Я сегодня Шухова на отгул задушил, собака, все давать не хотел. Надо пользоваться, теперь не скоро даст». Я проводил его взглядом, а Устинов, чем-то смущенный, торопливо уходил, высоко поднимая ноги, чтобы не застревать в снегу. И чего он убежал? Вернее, от кого? Помню, что у Василия Ивановича сын погиб в Афгане, и старый опер пару раз в год приходил к памятнику десантникам в городе, помянуть и убраться. А на могилу не ходил, ведь она пустая, тело не найдено, и, скорее всего, в гроб положили разве что личные вещи покойного. Я прошел чуть дальше. Снег здесь был не убран, следы свежие, их как раз оставил Устинов. Вот и памятник со звездой и фотографией, которую я видел у Василия Ивановича дома, с крепким парнем-десантником на ней. «Устинов Владимир Васильевич», — как гласила табличка. «И чего старый сюда приходил?» Встреча с информатором, но вскоре я понял, зачем он приходил и от кого он бежал. Только собрался уходить, как заметил, как в эту сторону шла молодая женщина в шубе, с двумя детьми, пацанами, одного она вела за руку. Лицо знакомое, ее я тоже видел на фотографии. Это дочь Устинова, которая с ним больше не общается, и его внуки. Приехала, и он сам, похоже, хотел увидеть ее, но не решился, передумал и ушел. Опять напьется вечером, наверное. Плохо, возраст-то у него уже не тот, на пенсию уйдет не в этот год, так в следующий. И тогда точно сопьется от скуки, тем более, на этот день в той, первой моей жизни, он тоже уже был мертв. Помирить бы их, пусть хоть с внуками возится на пенсии. А вы знали Володю? Спросила дочь, останавливаясь у оградки. Не особо, но я хорошо знаю вашего отца, начал я. Судя по тому, как скривилось ее в целом симпатичное лицо, я понял, что говорить с ней будет еще сложнее, чем с Сафроновым. Но я все равно не отступлюсь. Глава 14. Как же звали дочку Устинова? Кажется, он как-то обмолвился, что Маша, но почти ничего о ней не рассказывал. Да и вообще, Василий Иванович о личном при молодых распространяться не любил, а его друг Якут не из тех, кто сплетничает. Вот и знал я о семейных делах Устинова совсем немного. Но здесь и ежу ясно, в семье что-то не так, особенно это видно по лицу молодой женщины. «Поздравляю», — сухо сказала она, когда я представился коллегой ее отца. «Со старым алкашом весело, наверное, работать, ну, знаете, спец он толковый, и человек, надежный», попытался сгладить я. «Не хочу я про него говорить», — вспыхнула Маша, резко, с болью. Пацан постарше, целившийся снежком в ворону, замер с занесенной рукой, а самый младший тут же заплакал. Маша наклонилась к нему, начала утешать, сдерживая злость и усталость в голосе. «Сейчас у дяди посидим и поедем снова на вокзал», — спокойным голосом сказала Маша. «Мороженого вам куплю. Говорю же, за день все успеем и вернемся. Сникерс хочу», — потребовал старший. «На Сникерс денежек нет. Куплю вам пломбир в стаканчике на двоих. Поделишься с братом. У него горло опять заболит. Ему нельзя». Нашелся хитрый пацан. «Делиться надо», — отрезала мать и снова перевела взгляд на меня. «Знаете, какой на самом деле он человек, этот ваш коллега? Знаете, чего он тогда Володе наговорил с пьяну, что тот аж как ошпаренный из дома выскочил и на вокзал ушел? Сыну родному такое сказал. А Володя тогда на побывку приезжал, радовался, что домой вернулся. А папа шипел, плевать ему было, только скандал закатил, когда ему за водкой не сходили. Вот и умотал Володя потом в Афганистан. И все, не видели мы его больше. Говорят, что убили, а тело даже не вернули, там где-то так и лежит, мы в гроб книги положили его, вещи ношеные, чтобы хоть как-то могилку обозначить. Читать он любил, а его самого больше и нет. Она достала платок и вытерла глаза. Да уж, обида у нее на отца старая, и все из-за проклятой Синьки. «Отец что же, к вам каждый год приезжает?» — спросил я. «Да приезжает чего-то зачем-то, не пускаю на порог». «Пошел он». Маша промокнула глаза еще раз и убрала платок, а потом перешагнула через оградку и собралась было прибраться, но убирать было нечего. Мусора нет, старые пластиковые цветы поправлены, под памятником стояла стопка с водкой, накрытая кусочком черного хлеба, совсем свежего. Маша ее тут же вылила.